22 августа. Какое утро! Легкий привкус осени в кристально ясном воздухе и тишина. Я встретил на утренней прогулке Фрёкен Мертенс и обменялся с ней на скаку бодрым приветствием. Мне нравятся ее глаза. По-моему, чем дольше в них смотришь, тем взгляд их кажется глубже. Еще волосы. Но сверх того, ей кажется нечем особенно похвалиться. Хотя нет, у нее еще наверняка очень легкий, незлобливый нрав. Я трусил не спеша по дорожкам Юргордена и думал о той, что сидела на ступеньках паперти и смотрела в самое солнце и плакала о той, что так жаждала умереть. Да и то сказать, если не подоспеет выручка, если ничего не свершится, не свершится мною задуманное, тогда всякая попытка утешить ее словами будет пустой и ненужной болтовней. Я сам это прекрасно почувствовал, покуда говорил ей всякие жалкие слова. И она тогда будет права, тысячу раз права, желая себе смерти. Она не может ни уехать, ни остаться. Уехать с классом Рекки, сделаться ему обузой, кандалами. Я благословляю ее за то, что она сама того не хочет. Они оба погибли бы. Здесь он, говорят, неплохо устроился, одной ногой в своем департаменте, другой в финансовом мире. Я слышал, его называют человеком с будущим, а что до его долгов, так они, надо думать, повредят ему не больше, нежели вредили всем прочим людям с будущим, до того, как они успели составить себе положение. Он одарен ровно настолько, чтобы успешно продвигаться, в определенной сфере, разумеется. В нем нет напора первозданной стихии. Попытать свои силы на новом поприще. Нет, такое не про него писано. А остаться здесь и продолжать свою прежнюю жизнь она тоже не может. Пленница в стане врагов. Родить свое дитя под кровлей чужого мужчины и быть принужденной лицемерить и лгать ему, и видеть его тошнотворные отцовские восторги, разбавленные чего доброго подозрениями, в которых он побоится сознаться, но которые послужат ему для того, чтобы тем вернее отравить ей жизнь. Нет, она просто-напросто не сможет. А и попытается, так добром это не кончится. Она должна стать свободной. Она должна принадлежать себе и никому больше, и сама распоряжаться собою и своим ребенком. Лишь тогда она сможет жить и радоваться жизни. Я дал себе в душе клятву, она будет свободна. Во все время приема меня не отпускало страшное внутреннее напряжение. Я думал, он придет нынче. Мне казалось, я кожей чувствую. Он не пришел. Но все равно, когда бы он ни пришел, он не застанет меня врасплох. То, что было в четверг, не повторится. Пойду-ка я куда-нибудь пообедаю. Хорошо бы встретить Маркеля, пошли бы вместе в Хассельбакен. Хочется поболтать, выпить вина, поглядеть на людей. Кристина уже звала меня к столу и будет в ярости. Ну, да пусть ее. Позже. Вот и все. Дело сделано. Я это сделал. Как удивительно все получилось, как невероятно подыграл мне случай. Я недалек был, пожалуй, от соблазна поверить в провидение. Я чувствую себя пустым и легким, как яйцо, из которого выдули содержимое. Войдя сейчас в залу и увидевши себя в зеркале, я ужаснулся выражению своего лица. Что-то пустое и выхолощенное, что-то такое, что напомнило мне часы без стрелок, которые я ношу в жилетном кармане. Я невольно спросил себя, то, что ты сделал сегодня, это составляло, выходит, все твое содержимое. Неужто ничего в тебе больше не осталось? Вздор. Это ощущение пройдет. Голова немного тяжелая, оно, право же, понятно. Сейчас половина восьмого, солнце только-только зашло, было четверть пятого, когда я вышел из дому. 3 часа, следовательно. 3 часа с минутами. Я вышел, стало быть, из дому, чтобы пообедать, пересек кладбище, прошел в калитку, задержался на секунду у витрины часовщика. Человечек в глубине, улыбнувшись, поклонился мне заискивающим поклоном, и я ответил на него. Помню, я сделал заключение. Всякий раз, как вижу Горбатого, я из солидарности и сам чувствую себя как бы немножко горбатым. По-видимому, выработанный еще с детских лет рефлекс сострадания несчастью. Далее я направился вверх, под Роттенинг-Гаттен. Зашел в Гавану и купил несколько настоящих апман. Свернул на Фредсгаттен. Выйдя на площадь Густава Адольфа, заглянул мимоходом в окна Рюдберга, думая, что, может быть, увижу Маркеля за стаканом абсента. Он иногда сюда заходит, но вместо него увидел Бирка за стаканом лимонада. Вот уж право, филистер, никакого удовольствия обедать с ним. В газетном киоске перед зданием редакции купил свежий номер «Aftonbladet» и сунул в карман. «Может, что новенькое о деле Дрейфуса», — подумал я. Голова же у меня все это время занята была тем, как бы мне перехватить Маркеля. Звонить в редакцию не стоило труда, его там в это время не застанешь, но, подумав так, я зашел в табачную лавку и позвонил. Он только что ушел. На площади Святого Иакова я еще издали приметил шедшего навстречу Григориуса. Я приготовился было раскланяться, как вдруг понял, что это не он, и даже сходства особого не было. «Ага», — подумал я, — «значит, сейчас встречу». Ибо по бытующему в народе поверью, подтвердившемуся, как я смутно припоминал в каком-то случае и со мною, если ты таким вот манером обознался, считай это как бы за предупреждение. Я даже не вспомнил, что в одном псевдонаучном журнале под названием «Психологические опыты» читал раз про человека, который после такого предупреждения немедля свернул в боковую улицу, дабы избежать неприятной для него встречи, и угодил прямо в объятия того, от кого бежал. Но я не верю в подобный вздор, и мысли мои продолжали втихомолку кружить вокруг Маркеля, пытаясь напасть на след. Мне как будто припомнилось, что раза два или три я встречал его тут в это время дня возле павильона минеральных вод. Я направился туда. Его я, разумеется, не нашел, но все же уселся на одну из скамеек под деревьями у церковной ограды, намереваясь выпить стаканчик виши и заглянуть, кстати, в «Aftonbladet». Но только я ее развернул и увидел жирный заголовок «Дело Дрейфуса», как услышал тяжелые хрустящие шаги по песку, и предо мною вырос пастор Григориус. «О, кого я вижу! Здравствуйте, доктор, здравствуйте! Позвольте присесть. А я, знаете, вознамерился выпить стаканчик виши перед обедом. Думаю, мне не повредит. Вообще-то углекислота не особенно хороша для сердца, но выпить изредка стаканчик другой особого вреда не составляет. Как вы себя чувствуете после порлы?» «Очень хорошо. Мне кажется, она замечательно на меня подействовала. Я заходил к вам несколько дней назад, в четверг, если не ошибаюсь, но опоздал, вы куда-то ушли». Я ответил, что обыкновенно меня можно застать еще полчаса-час после окончания приема, но что в тот день мне, к сожалению, пришлось уйти раньше обычного. Я предложил ему зайти завтра. Он не может сказать определенно, как у него будет со временем, но он постарается. «А в Порле красиво», — сказал он. «В Порле безобразно, но Григориус, как истый горожанин, привык считать, что природа — это непременно красиво, в любом виде. Кроме того, он ведь платил свои кровные и не жалел остаться в накладе. Поэтому он находил Порлу красивой». «Да», — подтвердил я, — «в Порле довольно красиво. Хотя и не так красиво, как в большинстве других мест». «В Роннеби, возможно, и красивее», — признал он. «Но очень уж это далеко и очень уж дорого». Худенькая девушка-подросток принесла нам воду, две бутылочки. Вдруг меня осенило. Уж если суждено тому свершиться, отчего бы не здесь? Я огляделся. Поблизости в этот момент никого не было. За столиком поодаль сидели три старичка. Одного из них я знал, ротмистр в отставке. Но они громко разговаривали между собой, рассказывали анекдоты, смеялись и не могли слышать, что мы говорим, или видеть, что мы делаем. Босоногая грязная девчушка тихонько подошла к нам и протянула цветы. Мы покачали головами, и она также неслышно отошла. Лежавшая перед нами площадь была почти пустынна в этот предвечерний час. Время от времени из-за угла церкви появлялся прохожий и сворачивал к восточной аллее. Жаркое солнце позднего лета золотило выглядывавший меж лип старинный желтый фасад драматического театра. На тротуаре стоял директор театра и разговаривал с режиссером. Расстояние превращало их в миниатюры, открывавшие игру своих линий лишь глазу и прежде уже с ними знакомому. Режиссера выдавала его красная фиаско, искоркой посверкивавшая на солнце. Директора — деликатные жесты, как бы говорившие «Бог ты мой!» В каждом деле всегда есть две стороны. Я уверен был, что он сказал что-нибудь в этом роде. Я видел легкое пожатие плеч, слышал, казалось, интонацию, и я приложил эти слова к себе, к своему. Да, в каждом деле всегда есть две стороны. Но лучше уж не видеть их обе сразу. В конце концов, все равно приходится выбирать какую-нибудь одну. И мой выбор сделан. Я достал из жилетного кармана часовой корпус с пилюлями, взял одну большим и указательным пальцами, отвернулся немного в сторону и сделал вид, что кладу ее в рот. Потом отхлебнул воды из стакана, будто запивая. Пастор тотчас заинтересовался. «Вы, кажется, лекарство принимаете?» — осведомился он. «Да», — ответил я. «У меня ведь сердце тоже пошаливает. А все от того, что слишком много курю. Не хватает характера бросить, вот и приходится глотать всякую пакость. Это, кстати, относительно новое средство. Его очень рекламировали в немецких медицинских журналах. Но мне хотелось попробовать на себе, прежде чем вводить в практику. Я начал принимать его с месяц назад, и результаты, по-моему, превосходные. Принимать его надо по одной пилюле перед едой. Это предотвращает пищевую лихорадку, когда, знаете ли, поешь, и тотчас начинается препротивное сжимание в груди и сердцебиение. Не хотите ли попробовать?» Я протянул ему коробочку с пилюлями, предварительно открыв крышку и повернув таким образом, чтобы он не заметил, что это часы, иначе посыпались бы ненужные расспросы. «Благодарю», — сказал он. «Завтра я могу выписать вам рецепт», — добавил я. Он без лишних слов взял пилюлю, положил ее на язык и запил водой. Мне показалось, что сердце у меня перестало биться. Я уставился прямо перед собой. Площадь была безлюдна, как выжженная пустыня. Представительный полицейский шел не спеша мимо, остановился, сощелкнул двумя пальцами пулинку с безукоризненного мундира и двинулся дальше. Солнце все так же жарко золотило стену драматического театра. Директор сделал жест, редко им употребляемый. Он вывернул и выбросил вперед ладони. Еврейский жест. Жест дельца, означающий «Вот я весь перед вами. Я ничего не скрываю. Я открыл вам свои карты». И красная феска кивнула один раз и другой. «Здешнее заведение очень старое», — сказал пастор. «Я думаю, оно было первое в своем роде в Стокгольме». «Да», — сказал я, не поворачивая головы. «Очень старое». На колокольне святого Иакова пробило 6:15. Я машинально вынул свои часы, чтобы сверить время, но пальцы мои так путались и дрожали, что я уронил часы, и стекло разбилось. Когда я наклонился, чтобы поднять их, то увидел на земле пилюлю. Это была та самая пилюля, с которой я разыграл свою сцену. Я раздавил ее каблуком. В тот же миг я услышал звон опрокинутого на поднос стакана. Я не хотел видеть, и все же я видел. Бессильно повисшую руку и поникшую на грудь голову и выкатившиеся глаза. Смешно. Вот уж в третий раз по возвращении домой я встаю и подхожу проверить, хорошо ли заперта дверь. Чего мне бояться? Нечего. Решительно нечего. Дело свое, как его ни называй, я обделал чисто. Да и случай мне помог. Мне повезло, что я увидел на земле пилюлю и раздавил ее. Не урони я часы, я, верно, и не заметил бы ее. Стало быть, мне повезло, что я уронил часы. Пастор умер от инфаркта. Я собственноручно составил свидетельство о смерти. Он доходился по жаре до отдышки и тут же выпил залпом целый стакан виши, не дав ей даже выдохнуться. Так я объяснил случившееся представительному полицейскому, вернувшемуся назад к нашему столику, испуганной девочке-официантке и собравшейся кучке любопытных. Я предупреждал, чтобы он не торопился, и дал воде постоять и выдохнуться, но ему очень хотелось пить, и он меня не послушал. «Верно, верно», — сказал полицейский. «Я тоже обратил внимание, как он жадно пьет, когда шел сейчас мимо. Я еще подумал, вредно это старому человеку». Среди подоспевших оказался некий молодой священник, знавший покойного. Он вызвался сообщить о случившемся фру Григориус. В самой деликатной форме, разумеется. «Мне нечего бояться. Так отчего же я то и дело проверяю, хорошо ли заперта дверь? От того, что у меня такое чувство, будто все, что думают об этом другие, живые, мертвые и еще не родившиеся, скопилось там, за дверью, и давит на нее с чудовищной силой, и грозит взорвать дверь и раздавить меня, стереть меня в порошок. Вот отчего я проверяю, хорошо ли заперта дверь». Уйдя, наконец, оттуда, я сел в трамвай, первый попавшийся. Он шел в сторону Кунгсхольма и завез меня чуть не на самый его край. Проселочной дорогой я добрался до Транебергского моста. Мы жили там когда-то на даче, мне было в ту пору 5 лет. Там я поймал на булавочный крючок своего первого крохотного окунька. Я отлично помню это место. Я долго стоял, вдыхая до боли знакомый запах непроточной воды и прогретой солнцем смолы. И теперь, как и тогда, сновали взад-вперед в воде проворные окуньки. Я вспомнил, с какой жадностью смотрел я когда-то на них, и как страстно хотелось мне их поймать. И когда это, наконец, удалось, и малюсенький окунёк, длиной едва ли в 3 дюйма, затрепыхался на крючке, я завопил от восторга, как сумасшедший, и кинулся бежать домой к маме, зажимая в кулаке трепещущую рыбёшку. Я просил, чтобы её приготовили к обеду, но мама отдала её коту. Это тоже было интересно — смотреть, как он с ней играет, а потом услышать, как хрустят на зубах косточки. На обратном пути я зашёл в ресторан Стэна Пипера пообедать. Я никак не ожидал встретить кого-нибудь из знакомых, но, едва войдя, увидел 2 своих коллег, и они тотчас стали кивать мне, приглашая за столик. Я выпил только кружку пива и ушёл. Как мне быть с этими записками? До сих пор я складывал их в потайной ящик бюро. Не лучший вариант. Всякий маломальски искушённый глаз тотчас определит, что в таком старинном бюро непременно должен быть потайной ящик, и без труда его отыщет. Если вдруг всё же случится что-нибудь мною непредвиденное, непредусмотренное, и у меня будет обыск, то их найдут очень скоро. Так как же мне с ними поступить? Кажется, придумал. На нижней полке у меня много оформленных под книги картонных коробок, заполненных медицинскими заметками и прочими старыми бумагами, расставленных в строгом порядке и этикетками на корешках. Можно сунуть их в заметки по гинекологии или перемешать со старыми дневниковыми листками. Я ведь и прежде вёл дневник. Не систематически, правда, от случая к случаю. А вообще-то время терпит. Я всегда успею их сжечь, если что. Дело сделано. Я свободен. Довольно. Пора встряхнуться. Пора подумать о другом. Так, но о чём же? Я усталый и пустой. Я чувствую себя совершенно пустым. Точно пузырь, в котором я сам же проткнул дырку. Хочется есть, и больше ничего. Надо сказать Кристине, чтобы разогрела обед.